Как известно, мы народ могучий и не выносим мерзости паучьей. И любим мы трясти паучьи души. «Ваня, Ваня!» — укоризненно прошептал флагман Макомбер. «Как тебе не стыдно? Ведь спайдеры тоже в некотором смысле пауки». «Ничего, ничего, пусть поет. Это он про тарантулов!» — прошипел за его спиной Рамкек. «Пусть они скрипят, пусть они скулят, а ты послушай!» — пел Ваня, на ходу переиначивая песенку из любимых своих бременских музыкантов. «Мы раз!» «Мы бо, мы бойники, разбойники, разбойники, раз в глаз, и вы покойники, покойники, покойники». Невооруженным глазом было видно, что тарантулы слегка обалдели. Конопатая скалопендра застыла, выпучив свои гнойные бельма. Ваня пел: «А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. Кое-что за пазухой мы держим». «Правильно, Ванька! Давай!» — восторженно шептал двуглавый Ю. «Давай! Все правильно!» Да, было кое-что за пазухой, только Ваня этого не знал, а двуглавый Ю знал отлично. «Ну-ка, пауки! Ну-ка, дураки! Держись, невежим!» Тарантулы, да и сама конопатая скалопендра, словно заброженные, глядели на поющего Ваню. Такого они еще не видывали. Противник не сражается, не просит пощады, не клянчит выпить и закусить. А что-то такое воет, это надо же! А флагман Макомбер, недаром был он выдающимся полководцем самой дрочливой планеты во Вселенной, потихоньку разводил передовые шеренги спайдеров по флангам. Перед тупым углом тарантульего строя образовался вогнутый строй. В миниатюре это становилось похоже на построение войск Александра Невского перед свиньей тевтонских псов. «А скалопендру мы в гробу видали», — пропел с соответствующими телодвижениями Ваня. И тут скалопендра вынырнула из транса. Она зашипела, забрызгала ядом и одним неуловимым движением перелилась через передние шеренги своих головорезов. Ее всю трясло от ярости. «Я сама!» — исступленно бормотала она. «Сама! Я их сама! Мальчишка будет первым!» Она изогнулась, готовясь к смертельному прыжку. Ваня побледнел, замолчал и стал отводить кулак, обмотанный ремнем. Флагман Макомбер встал рядом с ним и поднял меч. И в то же мгновение двуглавый Юл гаркнул в обе глотки. «Эй, ты, дрянь! А ну, повернись ко мне!» Он сорвал с правой своей головы черную повязку. Дальше счет пошел на секунды. Когда-то, еще первоклашкой, выслушав в сотый раз от своего закадычного двухголового друга легенду о взятии планеты негодяев, Ваня спросил его, как он относится к великому спруту сейчас, когда все уже позади. Двуглавый Юл ответил на своем кухонно-пиратском жаргоне: «Я его терпеть ненавижу, не то чтобы что». «Почему?» — с любопытством осведомился маленький Ваня. «Ведь ты сам бывший пират». «То-то и оно!» — сразу отозвалась правая голова. «Да, я был пиратом. Грабил, пленял, убивал, лил кровь всех цветов и оттенков. Но при этом я сам рисковал жизнью. У меня вся шкура в дырах. Подо мной 3 корабля. Пошли ко дну, обломки их и по сию пору носятся где-то на границах обозримой вселенной. А эта скотина, великий спрут, сидел жирным мешком в своем медном купоросе и только денежки подсчитывал. Эксплуататор!» Униженно кланяясь, представал он перед Галей, любящей и нежной Ванькиной мамой. Неловко подносил ей самодельные натюрморты из галатурий, морских звезд и морских ежей, но так и не дождался от нее ничего более любезного, нежели холодная улыбка и холодные слова благодарности. Нет, так и не забыла ему Галя ни похищение через экран телевизора, ни грязного карцера, ни угрозы быть сожранной заживо, и допустила его дружбу с младшим сыном только под настойчивым нажимом добродушного мужа и старших сыновей. «Ты знаешь, Ванька, — как-то задумчиво сказал двуглавый Юл своему маленькому закадычному другу, — тысячи лет болтался я по вселенной и ни разу не встретил никого похожего на меня. Решительно не знаю, откуда я взялся. Носитель разума, без родины, подумать только. Самое раннее воспоминание мое держит меня на теплых щупальцах старая Полипиха с планеты желтых трав. Я там побывал спустя несколько веков, разграбил и сжег один тамошний город. Да, добрая она была старуха. Кормила меня полупереваренной хлореллой. Без нее я бы сдох, конечно. А обретались мы в трюме у знаменитого тогда работорговца-кровососа Танаты. Потом в трюме разразилась чумка. Кровосос Таната приметил меня и взял к себе каютным слугой. Бил он меня зверски и укатал бы насмерть. Да тут команда взбунтовалась. Танату бросили в реактор. И сделался я юнгой на пиратском корабле. И пошло, и пошло. Вот, а родины своей я так и не знаю. Сначала спрашивал у приятелей по налетам, в кабаках, у пленных. А потом и спрашивать бросил. Никто не знает. Так-то вот, друг мой Ванька.